затем отец, затем бесконечно терпеливая тетушка Джейн, оставались Питер, Вильям Томпсон и Джордж Габриэль Стокс. Многочисленные друзья-гуманитарии не шли в счет, с ними можно было говорить лишь о предметах, далеких от научных устремлений Джеймса. А из вещей, которыми занимался Джеймс во время кембриджской учебы, нужно прежде всего назвать развитие его геометрических исследований, начатых овалами, и исследования по цветовому зрению. Джеймс написал несколько статей для кембриджского и дублинского математического журнала, где редактором был Вильям Томпсон, а постоянным автором Джордж Габриэль Стокс. Статей было немного, но, может быть, и к лучшему. Джеймс получил возможность осмотреться. Вокруг было множество тем, которым он мог бы посвятить себя, и Джеймс тщательно взвешивает, что ему ближе, интересней. Джеймс просто учится, и в первую очередь у лукасианского профессора математики. Лекции Джорджа Габриэля Стокса, несомненно, оказали на формирование Максвелла чрезвычайно сильное влияние. В некоторых отношениях Стокс и Максвелл напоминали друг друга по характеру. Оба были замкнуты и немногословны. Стокс просто молчалив. Да и сам Стокс, несмотря на свой возраст, постоянно учился, был вечным студентом. Первый визит Максвелла к Стоксу, на котором настоял отец, и о котором договорились через знакомых, Алисонов, был просто молчаливым отсиживанием друг против друга приличных полчаса. Его ничего не стоило зажечь, увлечь какой-нибудь интересной задачкой. Томпсон все свои новые идеи в области теории пробовал на Стоксе. Стокс был язвительным и тонким критиком. В 50-е годы Стокс опубликовал исследование о кольцах Ньютона, о поляризации, дифракции. В работе «Динамическая теория дифракции» Стокс решал проблему распространения поперечных световых волн в эфире, шаг к будущей максвелловской теории. Но Максвелл еще не знал, что он пойдет по этому пути. С самого начала своей деятельности в качестве лукасианского профессора математики в Кембридже Стокс поставил своей задачей поднять преподавание математики до невиданного прежде уровня, а ведь и раньше этот уровень был весьма высок. И все-таки Кембриджу приходилось в чем-то наверстывать, догонять XIX век. Провинциальные английские университеты, не так отягощенные традициями, имели в области физики и математики иной раз более крупных ученых, чем Кембридж. Чего стоят имена провинциалов Грина, Гамильтона, Томпсона, Брюстера, Николи? На высшем математическом уровне написаны даже самые ранние исследования Стокса о достижении жидкости, продолжение исследований Лагранжа и набросков Навье, тоже Кембриджса. Лишне говорить о том, что Максвелл не пропускал ни одной лекции Стокса. Тьютором Джеймса был Гопкинс, без сомнения лучший тьютор в Кембридже. У него под началом были когда-то и Стокс, ставший старшим спорщиком и лауреатом премии Смита в своем году, и Вильям Томпсон, ставший вторым спорщиком и лауреатом премии Смита в своем. Гопкинс был крайне высокого мнения о своем ученике Максвелле. Гопкинс говаривал, что Джеймс не способен мыслить о физических материях неверно, да и другие ученики Гопкинса, кроме, может быть, Рауса, а всего он вел в то время 15 человек, без сомнения и колебания признали Джеймса самым способным среди них. Мистер Лаусон, бывший в то время учеником Гопкинса, вспоминал позже, как потел над его задачками, зачастую безрезультатно. В это время Максвелл заходил к нему поболтать и вообще вел себя крайне легкомысленно. Когда до очередной встречи с Гопкинсом оставалось уже каких-нибудь полчаса, он говорил обычно: «Но пора мне приниматься за пробцы старины Гоббса». Когда через полчаса они встречались у Гопкинса, Джеймс мог уже показать решение всех задач. Вряд ли, впрочем, это давалось всегда легко. Работал Джеймс много, и Гопкинс даже советовал ему не переутомляться, Здоровье Джеймса по-прежнему оставляло желать лучшего.